Глава 12. Прекрасная, но опасная. Пирейский портовый город Эйзур-Соль, нашедший свой приют в бухте Эйзур, поражает меня невообразимыми красотами. Я бы останавливалась на каждом шагу и пялилась, открыв рот в изумлении. Суровые строения Ронхельма разительно отличаются от Белого Града на Темном океане. Белоснежные башни и дома, чертоги с позолоченными шпилями и куполами, резные двери всевозможных расцветок, повсюду деревья с пахучими цветами, а из открытых окон доносится аромат знаменитых пирейских специй. Улицы вымощены белым камнем, растрескавшимся от летнего зноя. Я будто попала в прекрасную сказку, но ничуть не забываю о сущности чарующего королевства и то, что оно лишило меня родителей. Как и местные женщины, я спрятана в цветастое одеяние, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и от увесистых украшений отказаться не смогла. Ты же не хочешь, чтобы меня назвали бедным и поговаривали, что я не могу должным образом обеспечить собственную жену? Настаивал Амиран, извлекая из сундука повозки, приготовленные одежды и вычурные доказательства его достатка. Пришлось подчиниться. Перейцы яркими пятнами выделяются среди всеобщей белизны. Бородатые мужчины в тюрбанах, длинных халатах и штанах. Женщины от макушек до пят замотаны в яркие одежды, соревнуясь расцветками с южными попугаями. И только острыми носками выглядывают вышитые туфли из шелковых коконов. На головах переек платки, они закрывают волосы и лицо, видны лишь густо подведенные сурьмой брови и глаза. Состоятельность некоторых жителей заметна сразу. Она нарочито выставлена на показ. На запястьях женщин поверх платьев многочисленными рядами сверкают браслеты, длинные серьги свисают до плеч, переливаясь драгоценными камнями. Что у мужчин, что у женщин — толстые золотые цепи на груди. Будто все драгоценности, что есть в доме, надеваются перед тем, как его покинуть. Когда перейцы проходят мимо, от них за несколько локтей несет сладкими приторными духами. У меня от их насыщенности перехватывает дыхание и начинает болеть голова. Я морщу нос, радуюсь, что под платком моих гримас не видно. Уверена, они посчитают это неуважением к своим богатейшим персонам. Мы чинно спускаемся к порту. Узкие улочки убегают вниз, где наклонной дорожкой, а где многочисленными ступеньками. Я, боясь упасть в своем узком платье и неудобных туфлях, сильнее сжимаю руку Амирана. Позади нас в одеждах слуг Ланс и Фарн. Красная шевелюра огневика спрятана от любопытных глаз под серым неказистым убором для прислужников господ, скрывая его принадлежность к стихийникам. Еще издалека между домами я вижу темно-синие воды океана с редкими волнами и порт с множеством кораблей. Большая часть суден пришвартована, их голые мачты густо торчат вверх. Некоторые корабли лениво дрейфуют, стоя на рейде в спокойной бухте, а другие с поднятыми парусами прокладывают себе путь, стремительно скользят, разрезая острыми носами соленые плотные волны. Темный океан получил название за свой цвет. Где-то вдали мрачная синь уходит в черноту, а в плохую погоду он весь становится, как сама тьма. Но сверкающий белизной город и светлые кучерявые облака, замерзшие сегодня на голубом небе, сглаживают суровый океанический пейзаж. Когда мы выходим на более открытое пространство и ничего не загораживает обзор, я замираю от увиденного. В лавках книг и разных вещиц для дома мне порой встречались картины порта Эйзур-Соль. Не зря он считается самым живописным на южном свете. Я была в гаванях Ронхельма и Инсгальдьяра, но они и близко не были столь прекрасны, но и столь опасными для меня тоже. Эви, прочитав очередную записку, приостанавливает меня Амиран за руку. Он недоволен полученными новостями. Сумеречник долгие дни в дороге до порта переписывался через магическую почту, даже сидя на облучке телеги. Сросся со своим футляром, что ли? Может, и хорошо, что у меня его нет. Что-то случилось? Я не рада задержке. Мне не терпится скорее спуститься в порт, питать его необычную атмосферу. Я осознаю, что вряд ли снова окажусь в Эйзурсоль, но так интересно увидеть вживую город, о котором только читала или видела на холстах художников. Небольшая заминка с погодой на севере. Маг-погодник уверяет, что за мысом Жала шторм. Знать бы, прекратится ли он. Блондин так напряжен, что желваки гуляют по скулам. Здесь во всем ощущается величественное спокойствие и привычный порядок. Изменения на севере пока не добрались до востока. Наше путешествие под угрозой? В этот миг мне бы ощутить облегчение, но за 6 дней пути я свыклась с тем, что мы вынуждены будем сделать, и сейчас беспокойство Амирана передается и мне. Если мы не справимся, нас ждет война с умертвиями, более грандиозная, чем 25 зим назад. Выживет ли Роунхельм? Или мастера черных книг и некроманты захватят весь материк? Какие у них замыслы? Неизвестно. И проверять задуманное ими вовсе не хочется. Наш враг не обладает жалостью, жизнь и души не имеют для них ценности. Страшный противник. Красная хворь подпортила планы, и мы потратили не один день на дорогу сюда. Есть ли у нас другой путь и время? Не замечаю, как вслух произношу эти слова. Выходить в воды темного океана с обратной стороны материка бессмысленно. Мы не сможем пройти на север и достичь Трезубца по воде, отправившись из порта Ронхельма. Сильные встречные течения. Поэтому и выбрали Пиреи как отправную точку нашего маршрута. Не зря отвергнутые острова перемещаются вокруг континента, повинуясь потокам воды. А на севере течения имеют особую силу. И этой весной изгой находится на нашу удачу неподалеку от зловещих сопок и Трезубца. Идеально. Поглядывая на порт, произносит сумеречный маг. Если бы не шторм. Зима закончилась, будем надеяться, что он не задержится в этих краях. Нам остается ждать, Эвара. Да, знаю, уже все знаю. Но должен же у нас быть какой-то запасной план. И что теперь? Капитан Бурнова откладывает выход до завтра. Путники предупреждены. А нам нужно найти ночлег. Ты голодна? Участливо интересуется Миран. Когда одуванчик так внимателен, мне сложнее его отталкивать и хранить в памяти, что он противный весенний кошак. К тому же я хорошо помню то, как Амиран ухаживал за мной во время болезни, и 7 дней в повозке точно не способствовали сохранению моего прежнего отношения. «Я бы поела», — охотно соглашаюсь я, возвращая на лоб шелковый скользкий платок. Тот постоянно норовит сползти на глаза. А Амиран носит местные одежды с изысканной небрежностью, будто тюрбан ему знаком с детства. Мужчина отправляет Ланса вперед найти нам подходящий трактир. После великого затопления население перемешалось, и у живых установился один язык. Радует, что у нас не возникает трудностей с пониманием местного населения, как и на изгое. С Лансом, как я оправилась, мы договорились поддерживать нейтралитет. Но друзьями нам не быть. Сложно мне принять выбор блондинчика, взять именно его. А если мне понадобится довериться, как мне быть? Лис вроде бы и правда неплохой парнишка и беспрекословно подчиняется своему господину. С ним и проблем меньше, чем со мной. Но куда мне деть внутреннюю неприязнь? нам возвращается Ланс. На набережной есть Дукан Перламутр. Его хвалил в разговоре один богатей на подходе к порту. И булочник с подносом подтвердил, что вся знать и капитаны трапезничают только там. «Идем туда», — дает указание сумеречный маг. «Заодно узнаем о свободных комнатах». Дукан такой же белоснежный, как и все строения. В летнюю жару каменные светлые стены не нагреваются, сохраняя прохладу внутри. Еще снаружи стало ясно, что трапезна не для простого люда. Слюдяные окна, обитая вычурными элементами дверь, деревья в катках, густо увешанные гранатами и цитрусами. Наверняка богатые плодами не без помощи магии, так как сейчас весна. В Ронхельме такое чудо, и только на юге-востоке королевства можно встретить настолько теплолюбивые растения. «Не отставай, жена!» — над духом немного насмешливо звучит голос Амирана. «Да, конечно, и рассмотреть нельзя как следует. Не всем доступны странствия по соседним королевствам. Но наша семья из заядлых путешественников. Мне еще везло бывать на внутреннем море Тихом, да в Инсгальдьяре. Большинство живых прикованы к месту, где родились. Не приняты у нас поездки без лишней надобности и просто недоступны». Гордо задрав нос, направляемая рукой белобрысого мага на моей спине, я прохожу внутрь Дукана. Дверь любезно приоткрыл для нас Лис. Ланс с Фарном остаются снаружи, найдут для себя место попроще. Внутри трапезная передают весь дух Востока. Стараясь не выражать принародно свое любопытство, разглядываю убранство из-под тишка. «Радостного светила! Желаете закрытый стол?» Склонив голову, почтительно обращается к сумеречнику слуга Перламутра. «Здесь не принято без спросу заговаривать с женщинами, особенно когда она в сопровождении мужчины». Амиран немного раздраженно смотрит на слугу, подражая местным вельможам. «Мы хотим есть. Моей жене не подойдет открытый стол. К чему уточнение?» Слуга немного суетливо кланяется несколько раз, сложив руки перед собой. «Прошу за мной, господин. Усажу вас в очень хорошем месте». И мелко перебирая ногами, он семенит вглубь Дукана. Потом ведет дальше к окнам на другой стороне от входа. «Пришлю вам женщину-служанку». Снова склоняется он и закрывает ширмой наши диваны и столик, с боков спрятанные от соседей деревянными резными загородками. Диваны без ножек располагаются прямо так, на каменном полу, и столики едва возвышаются над ложами, обитыми шершавой пестрой тканью. Неудобно. Радует, что затруднения временные, и привыкать к приему пищи полулежа нет никакой нужды. Запах перейских специй, еды и музыка навевают на меня смутные воспоминания. Мне было 5, когда я потеряла семью. В памяти не сохранилось лиц родителей, но я хорошо помню их образы и те чувства, что испытывала рядом с ними. Обстановка Дукана непрошено погружает меня в прошлое с головой. «Оставим заказ, и можешь снять платок», — шепчет мне на ухо Амиран. «Никто потом и не вспомнит, что я была без головного убора. Привожу ему доводы я, желая избавиться от платка. В нем жарко и зудит кожа. А в этом одеянии и подавно. Вдруг с прислужницей явится несообразительный слуга. Потерпи немного», — настаивает он. Резные перегородки не скрывают звуков, и от соседей доносится переливчатый смех женщины, которому вторит звонкий детский, как колокольчик. Наверное, мама и дочь. И у меня могло бы быть так. Я снова погружаюсь в свои мысли и смутно помню, как Амиран делает заказ служанки. Возвращается она очень скоро, ловко перехватывает многочисленные блюда у помощника за ширмой и составляет их на столик. Потом уходит, закрывая нас от остальных. Прежде чем приступить к трапезе, с облегчением стаскиваю надоевшую ткань с головы и поправляю волосы, и с удивлением ловлю внимательные взгляды Амирана. Мы неторопливо поглощаем еду, но я не чувствую вкуса блюд и вяло ем. Мое сердце наполняет боль, сожаление и чувство глубокой несправедливости. «Что с тобой, Эви?» — встревоженно заглядывает мне в глаза маг с таким участием, будто ему не все равно. «А как на самом деле?» «Я вспомнила, как жила здесь. Не в Эйзурсоль, а в столице Переи, Сурлани, с родителями. Еле слышно произношу. Захотелось мне поделиться. Мне жаль, Эви, что ты росла без них». Амиран сжимает похолодевшие ладони. «Пар нашел нам комнаты. Ты готова идти? А на закате погуляем в порту. Тебе должно понравиться». И когда я, кивнув, поднимаюсь с дивана, напоминает: «Эвара, платок». «Проводи меня до женских умывалин, Амиран, и пойдем. Я помню, что без сопровождения здесь лучше и внутри трактира не ходить». Кое-как наматываю платок на голову. Умывальные в местных трапезных расположены в разных концах. В женский от входа ведет длинный коридор с дополнительными запретными знаками для мужчин. Здесь и сами умывальни отличаются. Разделены на отдельные комнатушки, и как в самых дорогих постоялых дворах для знати, в каждой есть кувшин с водой для обмывания. Выйдя из комнатки, я натыкаюсь на кучку громко причитающих женщин, толпящихся у зеркал и кувшинов для мытья рук. Думала, без лишних глаз перевяжу аккуратно платок, но не тут-то было. «Что произошло?» — осторожно интересуюсь я у голдящих женщин. «Там мужчина! Пробрался в женские умывальни! Какой стыд!» У кувшинов стоит сгорбившийся растерянный старик в тюрбане. На нем простой полосатый халат, седая борода. Глаза его слепы, они затянуты белой пеленой. И нужно было так шуметь. «Уважаемый, вы по ошибке прошли не туда. Я выведу вас». Вежливо обращаюсь я к престарелому мужчине. «О, милая, буду премного благодарен. Здесь такой гул. Меня и слушать никто не захотел», — старческим голосом скрипит дед. Аккуратно пальцами придерживаю его за его локоть и задаю движение к выходу, чтобы сильно не нарушать местные приличия. Нам нужно пройти совсем ничего по коридору, но передвижение осложняется тем, что дедок еле-еле переставляет ноги, сильно припадая на одну. Как он вообще здесь оказался и миновал Амирана и других мужчин? «Не грусти, прекрасная дева. Дорога твоя сложна, но ты должна пройти ее, как когда-то прошел свою я, и будет преодолевать твой спутник», — вдруг произносит дед, заставив меня похолодеть внутри. Я только открываю рот, чтобы позвать на помощь, как дед изрекает неожиданно зычным голосом следующие слова. «Нас никто не услышит, милая. Ты захотела мне помочь, а я подсоблю тебе. Слушай же мое предвестие для тебя. Когда три луны встанут в ряд и окрасятся в цвет замерзшей воды, умершие скинут покров. И только чернокрылая девушка может даровать живым спасение, отпустив на сторону тьмы любимого. Что должно быть свободно, освободиться? Кому предначертано уснуть, уснет навек. Тот, кому суждено жить, получит свой срок». Что за бред он несет? «Уважаемые, что вы сказали? Повторите!» Растерянно, но настойчиво прошу я. «Нет, милая, предсказание дается один раз», — отворачивается от меня дед. Сначала я подумала, что он на самом деле что-то знает, но теперь уверена, это полная чепуха. Пытаюсь точно вспомнить слова оракула. «Никогда наши три луны не встанут в ряд. Одна по небосводу путешествует с солнцем, и мы ее никогда не видим, лишь изредка она показывает свои очертания. Кто будет высматривать луну, рискуя ослепнуть? Другие две путешествуют с нами по ночам, чередуя друг друга. Когда одна готова упасть за край неба, другая только встает. И какой еще любимый? Нет у меня его. «Смирись, дитя!» — ласково произносит старик и уже бодро шагает из умывальных. Ему больше не требуется проводник. «Вы ничего не напутали?» Совсем непочтительно кричу я ему в спину, выбегая следом. Я окончательно сбита с толку и очень напугана. Но почему я? Седой старик оборачивается и смотрит белыми глазами безошибочно на меня. «У каждой души своя сделка, госпожа!» Улыбается беззубо старик и быстро покидает дукан. И намека нет на глубокую хромоту в его уверенной поступе. «Что это за безумный старик?» Почти беззвучно спрашиваю я у сумеречного мага. Тот стоит рядом, и его вид не внушает спокойствия. Теперь я боюсь куда сильнее, чем раньше. Застывшим голосом Амиран произносит. «Он не безумен, Ивара. Это местный оракул, зоркий Фарнис».